Глава 18. По ордену из года в год кочевал один длинный, не совсем приличный анекдот. В нем фигурировал монастырь братьев-параноиков и обитель сестер-шизофреничек. Плоская шутка выросла не на пустом месте. Она имела под собой весьма плодородную почву. Монастыри представляли собой наиболее милитаризованную часть организации. Дабы получить в них место повара или простого технического работника, необходимо было в обязательном порядке иметь опыт военных действий и боевые награды. Очень приветствовались ранения, особенно тяжелые, так что значительное число сотрудников были инвалидами. Это не считалось большим недостатком. Монастыри ордена, однажды подняв свои стены, никогда на этом не останавливались. Век за веком росла их толщина, укрепления становились все затейливее, сложнее. Паранойя вояк заставляла штурмовать земную твердь, выстраивая многоуровневые казематы и системы глубоких галерей. Здесь же с удовольствием размещали учебные помещения, склады, зимние стрельбища. Каждый настоятель или настоятельница по традиции добавляли свой узелок в это хитросплетение защитных сооружений, внося свою лепту в систему безопасности. Нельма создала ковчег. Нет, и до нее настоятельницы этого монастыря возводили автономные подземные комплексы, но по мелочам, как элементы снабжения отдельных бастионов. В 20 веке с появлением новой тактики борьбы они стали ненужными, разве что местами уцелели, став частью комплекса ПВО. Причем, надо сказать, маловажной частью, ибо в одном из них на свободной площади размещался склад овощей. Нельма спроектировала принципиально новое сооружение. Потакая традиционной паранойи, присущей всем хозяйкам монастыря, она решила создать настоящую подземную крепость, способную не только спасти сотни воспитанниц и сотрудниц, но и стать базой для продолжения борьбы в случае глобальной катастрофы. Нашествие орд низших, атомный Армагеддон, захват власти адептами последней церкви. Что бы ни случилось, они смогут воевать даже при полном уничтожении наземного комплекса. Ковчег размещался на большой глубине. Он был защищен десятками метров грунта и железобетона, что позволяло не бояться даже прямого попадания тактической ядерной боеголовки. Автономная система водоснабжения и вентиляции, собственная электростанция, сеть запасных выходов, туннели, которые протянулись на несколько километров, все это позволяло не бояться многих опасностей. В случае необходимости ковчег способен прокормить 1000 человек в течение 3 месяцев, даже не ограничивая рацион. Сооружение Нельмы не зря получило такое название. Это был замкнутый мирок, способный существовать изолированно от остальной вселенной. Но в отличие от своего библейского тезки, монастырский ковчег был создан вовсе не для созидания. Склады, оружие и боеприпасов позволяли вести затяжные боевые действия против многочисленного противника. В случае осады или попыток штурма подземелье могло преподнести врагу немало смертоносных сюрпризов. А в самом крайнем случае, когда не останется другой возможности нанести неприятелю ущерб, в действие приведут термоядерный самоликвидатор мощностью 24 мегатонны, и местность превратится в огромный радиоактивный кратер. Этот жуткий памятник погибшим защитникам можно будет рассмотреть с низкой орбиты невооруженным глазом. Монастырь умел хранить свои секреты. По традиции руководство ордена не имело права требовать отчета его внутренней жизни, так что оно могло лишь догадываться о масштабах подземного строительства, но не более. Нельма, настоятельница монастыря, Ингрид Ловасен, инструктор курса выживания, Светлана Норкина, сотрудник технической службы, Лилит, смотрительница клетки, Матвей, привратник, и 12 воспитанниц дружно жевали. Оторвать их от этого крайне увлекательного занятия могло только полное опустошение коробок с рационом. 3-дневный голод не шутка, можно в лед уничтожить несколько подобных пайков, но стоит поберечь желудки, неразумно давать им столь сильную нагрузку после подобного испытания. Прикончив остатки еды, настоятельница скомкала пластиковую коробку, выбросила ее в мусорный бак. Открывая бутылку с водой, она четко произнесла первые распоряжения. «Норкина, твоя задача — включить систему наблюдения за туннелями. Я уверена, что вокруг хватает уцелевших. Нам надо собрать всех, кого возможно, причем побыстрее. Но датчики и камеры установлены только в зоне, примыкающей к ковчегу. Я это и без тебя знаю. Сил на прочесывание всего комплекса у нас нет. Так что для начала обыщем то, что подвластно электронике. Благо это можно проделать, не отрывая зад от стула. Понятно? Так точно. Лилит, в случае обнаружения уцелевших, будешь приводить их сюда, так что остаешься с Норкиной. Ловасон, ты займешься воспитанницами. Я вижу, среди них есть раненые, надо подлечить. Серьезных ранений нет. Понимаю, но в условиях подземелья даже грязная царапина за 3 дня могла превратиться в проблему. Воды и медикаментов ни у кого не было, насколько я понимаю. Да. Врача среди нас нет, но твоя подготовка позволяет надеяться на получение грамотной медицинской помощи в легких случаях. Я права? Так точно. Вот и хорошо. Матвей, ты возьмешь непострадавших воспитанниц и начинайте распечатывать арсеналы. Подготовьте боевые комплекты на 50 человек. Сомневаюсь, что мы сможем собрать больше. При этих словах все замерли, перестав стучать ложками и шевелить челюстями. На Нельму уставилось 16 пар глаз, причем во всех горел одинаковый вопрос. Перед настоятельницей встала дилемма, что говорить. Да, можно ограничиться обычным приказом. Она не сомневалась, что он будет выполнен. Но вот будет ли это лучшим выходом? Ситуация, мягко говоря, необычная. Глупо вести себя так, будто ничего не случилось. Кто знает, возможно, все эти люди — последнее, что осталось от монастыря. Нет, ей надоело быть настоятельницей. Сегодня эта личина стала мала, раздражала. Все эти кошмарные дни она сползала с нее ссохшимися лохмотьями, обнажая сердцевину, Нельму. Надо сбросить последние клочки этой омертвевшей псевдоплоти. Если она хочет победить, то должна стать воительницей. Как в старые времена. Поднявшись, настоятельница отошла на несколько шагов, дабы ее без помех могли рассмотреть все присутствующие. Медленно обведя всех своим режущим взглядом, успев при этом заглянуть в каждую пару глаз, она заговорила. «Сотрудники монастыря и мои сестры! Да, не удивляйтесь, сестры, ибо я одна из вас, такая же воспитанница, только бывшая. Наши обычаи сложны. Причины появления многих канули в лету, но это их не отменило. Поэтому всякая воспитанница может стать настоятельницей лишь спустя 10 лет после выпуска, когда не останется никого, кто мог бы ее вспомнить. Сотрудники не имеют права разглашать ее имя, разрешено лишь обезличенное обращение. Сегодня я слагаю с себя звание настоятельницы, так как хочу совершить деяние, несовместимое с этой должностью. Монастырь не только моя работа, но и дом. Я не имею права вступать в бой за его стенами. Это тоже традиция, традиция нерушимая. Все вы можете поступить так, как вам подсказывает совесть. Выхода 2. Остаться в ковчеге и ожидать, чем все закончится, либо вступить в бой, скорее всего, безнадежный. Как вы наверняка поняли, я выбираю последний вариант». «И я тоже», — проскрипел Матвей. «Вот уж не чаял, что на старости лет оружием побрецаю». Настоятельница улыбнулась. «Матвей, в тебе я как раз не сомневалась. Уж кто-кто, а ты готов авансом подписаться на любую драку, не выясняя даже, кто кого будет бить и за что. Но для остальных необходимо дать некоторые пояснения. Все вы, я надеюсь, понимаете, что монастырь был атакован и сильно разрушен. Спастись удалось только тем, кто, подобно нам, укрылся в подземном комплексе. И вы, безусловно, хотите знать, кто виновен в подобном преступлении. Я отвечу, это сделал Орден». По залу пронесся дружный вздох. Кто-то вскрикнул, не в силах поверить в столь страшную истину. Впрочем, никто не произнес ни слова, а Лилит вообще осталась равнодушной. Отодвинув в сторону ополовиненный рацион, она принялась чистить ножны аргумента бумажной салфеткой. Переждав, когда первая реакция схлынет, настоятельница продолжила. «Да, как ни печально это сознавать, но нас атаковали свои. Впрочем, свои ли? Это вопрос весьма спорный. Мне придется сделать небольшой экскурс в предысторию вопроса. Готовьтесь, на этом пути вас ждет немало неприятных открытий». Заложив руки за спину, Нельма принялась привычно вышагивать от стены к стене, позабыв о расшатанности креплений протеза. «Вот уже на протяжении веков Орден сотрудничает с демонами. Не делайте страшные глаза. Даже младшие воспитанницы должны были об этом слышать, пусть и на уровне слухов. Слухи не рождаются на чистом месте, увы, это не исключение. В прежние годы мы были слабы и не представляли серьезной силы, способной сдержать орды врагов, стремящихся уничтожить или подчинить наш мир. Магистры прибегли к своеобразной дипломатии, играя на противостоянии разных сторон. На сегодня Землей интересуются три внешние силы. Объединенные роды Фибола, княжество Квари и, разумеется, дикие орды. Первые две друг с другом воюют редко, предпочитают договариваться о разделении сфер влияния. Но последние... Вы сами понимаете, эта сила хаотична, безрассудна и смертельно опасна. Низшие не завоеватели, а не опустошители, способные превратить нашу планету в мертвую каменную глыбу. Опасаясь этих смертельно опасных захватчиков, магистры издавна сотрудничали и с Фибола, и с Квари, предоставляя им возможность пользоваться жизненными ресурсами Земли в обмен на защиту от Орд. Таким образом и появились регионы, куда Орден не показывает носа, что бы там ни творилось. Подобное сосуществование нельзя назвать мирным. При малейшей возможности мы старались устроить цивилизованным демонам различные пакости. Но вот недавно руководство Ордена заявило о получении весьма тревожной информации. По их словам, Фибола сумели найти общий язык с Ордами и намерены вышвырнуть Квари с нашей планеты. Земля с ее огромным населением слишком лакомый кусок, единоличное обладание подобными ресурсами очень усилит эту группировку. Настоятельница сделала паузу, остановилась, вновь обвела всех внимательным взглядом и задумчиво произнесла. И вот что странно, источники этой информации остались неизвестными. Более того, непонятно, откуда она вообще могла поступить. Мне не верится, что кто-то ухитрился завербовать демона или заслать резидента в Нижние миры. Впрочем, это уже не столь существенно. Важно вот что. Часть магистров начала проводить жесткую политику на сближение с Квари, объявляя их нашими верными союзниками в предстоящей войне. Тут уж невнятным ропотом не ограничилось. Помещение заполнил хор возмущенных голосов, причем некоторые слова, произнесенные вслух, в другое время немедленно привели бы любую воспитанницу в карцер. Но выждав, когда все успокоится, Нельма заявила. Моя реакция на это была схожей. Поэтому, когда со мной связались противники подобного союза, я присоединилась к ним без колебаний. Мы, монастырь, не имеем права со стороны наблюдать за намечающимся предательством. А то, что это предательство, понятно всем. Как бы мало мы ни знали о демонах, одно несомненно. Ни один из владык Фибола никогда не пойдет на сотрудничество с низшими. Скорее, в подобном можно заподозрить Квари, тем более, что один... В общем, есть непроверенная информация, что Трон Габор, один из князей Квари, якобы предал сородичей и собрал вокруг себя дикие орды. В отличие от предателей магистров, я считал и считаю, что мы невероятно сильны. Прошли времена нашей беспомощности. Сейчас мы располагаем огромным войском, вооруженным самым разрушительным оружием и грозной техникой. Более того, если разгорится столь страшная война, в ней нам помогут армии земных правителей. Да, простые солдаты не смогут приближаться к врагу на близкие дистанции, но сейчас это уже не обязательно. Орудия посылают снаряды на огромные расстояния, самолеты наносят удары с высоты в несколько километров. Мы выстоим, мы справлялись и в более сложных ситуациях. Для этого не стоит идти на столь ужасное предательство наших принципов. Пусть демоны и дальше грызутся между собой, но не на нашей планете. Итак, мы решили не изложить этих хренегатов, не более того, реформировать орден. «Знаете ли вы, что осталось всего лишь два монастыря?» Все дружно кивнули. Спрашивается, кому мешали остальные? Их тихо мирно закрыли один за другим, нас тоже не раз пытались ликвидировать, но тщетно. Это не позволило сделать традиция. И когти наши будут расти из монастырей. Все вы знаете эти слова. Что наш орден без них? Вы сейчас вы видите, чем закончилась наша попытка. Мы проиграли бой. Враг... Враг беспощаден, он просто вычеркнул нас из списка живых. Мы мешали его предательским амбициям. А с тем, что ему мешает, он не церемонится. В таком случае мои руки развязаны, и я тоже могу не церемониться. Уверена, что руководители заговора находятся сейчас в московском магистрате. Это логично. Туда стянуты нити управления всего региона. Не знаю, как они поступили с мужским монастырем, но боюсь, что он стоит и поныне. Не удивляйтесь, наши братья не разделили нашу тревогу за будущее Ордена. Увы, их настоятель пошел на предательство, вступив в сговор с вражескими магистрами. Нельма замолчала,

с кожаной обивкой. Поза несколько неудобная, но очень подходящая для бесчувственного тела. Неплохо было бы немного передвинуться, но любое движение выдаст ее с потрохами. «Ветрова, вам не надоело притворяться?» — произнес все тот же холодный голос. Лина почему-то сразу поняла, что это не провокация, и незнакомец действительно знает, что она пришла в себя. Надеется ли он на лекарство или сам по себе заподозрил неладное, неважно. Глупо продолжать этот наивный спектакль. Открыв глаза, девушка первым делом подвинулась повыше, приняв более удобную позу. При этом она успела проанализировать обстановку. Огромный кабинет с высоченным потолком, паркетный пол, что и следовало ожидать, длинный черный стол, занимающий центральную часть, ряды стульев, рыцарские доспехи по углам, два меча, перекрещивающиеся с алебардой, укреплены на стене, мерцание монитора в углу, приглушенное освещение от нескольких бра, стилизованных под средневековые светильники. Картину завершали арки узких окон, перекрытых узорчатыми чугунными решетками. За стеклом различались огни ночного города. За несколько секунд Лина обнаружила множество мелких признаков, указывающих на принадлежность помещения к ордену. В доспехах виднелись детали, выточенные из хитина убитых демонов. Решетки на окнах повторяли рунический орнамент из нерасшифрованных записей основателей. Лезвия мечей и алебарды были комбинированы с накладками из бронзы и кусочками губчатого серебра, забитого в долы. Кроме того, девушка почти не сомневалась, что находится в магистрате. Слишком роскошный кабинет для обычного филиала. Переведя взгляд на мужчину, стоящего по другую сторону стола, Лина опознала в нем известного магистра Ланса. Белокурый, худощавый, довольно высокий, с буравящим взглядом стальных глаз. Глаза. Утонув в смолисто-темных бездонных зрачках, девушка зашлась в беззвучном крике ужаса. Судорожно сократившееся горло не выпустила ни звука. Лина в один миг поняла, кто перед ней, причем никаких сомнений не оставалось. Она не могла сказать, откуда появилось это понимание, хотя, скорее всего, сам магистр позволил ей сейчас увидеть то, что не показывал никому. Лина судорожно провела рукой по боку, от ужаса выпустив из головы, что оружие у нее должны были отобрать. Не найдя пистолета, она ударила ногами в столешницу, опрокидывая кресло, кувыркнулась назад, упругим рывком выбросила тело вверх, выгнулась, встав на ноги, метнулась к стене, уже хватаясь за рукоять меча, услышала за спиной холодный, с нотками превосходства голос. «Не трудись, эти клинки так просто со стены не сорвать. Насколько я помню, они висят здесь уже около полутора веков». Девушка яростно дернула за рукоять одного меча, затем второго, схватилась за алебарду. Тщетно. Десятки стальных скоб надежно пришпиливали оружие к стене. Лихорадочно обернувшись, она бросилась к углу, где латные перчатки доспеха сжимали двуручник, уткнувшийся кончиком в подставку на полу. Меч оказался тяжеленным. Лина, как и всякая воспитанница, умела фехтовать, но не таким грубым оружием. Оно попросту не предназначено для изящного боя. Им тупо рубят друг друга до тех пор, покуда у одного из противников не сдадутся доспехи, открыв уязвимую плоть хозяина. Кроме того, девушка поняла, что это не изделие ордена, а, скорее всего, подделка под старину. Гладкое цельнометаллическое лезвие без малейших ухищрений, предназначенных для нанесения максимального ущерба вековечному врагу. Повернувшись к магистру, стоявшему на прежнем месте, девушка бросилась в атаку. Уничтожить, разрубить это на куски, крушить до полного изнеможения. Лина легко оторвалась от пола, перемахнула через стол, раскручивая оружие по вертикальной дуге, и, приземляясь, нанесла сокрушающий удар, вложив в него не только скорость и силу рук, но и вес тела. Ланс, не изменив холодно-презрительного выражения лица, поднял руку, встретив сверкнувший клинок предплечьем. Удар вышел сокрушающим, лезвие будто врезалось в бетонную стену. Кисти Лины и прежде не отличались особой силой. Недавние переломы только усугубили ситуацию. Ладони хлестнуло болью, меч выскользнул, рассекая воздух. Отлетел за спину, едва не заехав в лоб. Девушка на миг замерла, тоскливо осознавая свое поражение. Губы магистра дрогнули, растягиваясь в улыбке. Он без замаха хлестнул рукой. Удар, кажущийся не опаснее легкой пощечины, отбросил Лину на несколько шагов. Она покатилась по полу, остановившись только после удара о стол. приподнялась на колени, судорожно сглотнула кровь с разбитых губ и рефлекторно провела языком по зубам, опасаясь, что ее белоснежная улыбка обзавелась уродливыми прорехами. Впрочем, даже понимая всю бессмысленность продолжения этого цирка, Лина потянулась к мечу, лежавшему в паре шагов. Она отчетливо видела, что в том месте, где клинок попал по руке магистра, лезвие изуродовало приличная вмятина. Далеко не лучшее оружие в сложившейся ситуации, но за неимением другого... «Если тронешь эту железку, я вырву тебе глаза», — спокойно пообещал Ланс. Что-то в его тоне свидетельствовало о реальности жутковатой угрозы. Лина замерла, пару мгновений поколебалась, но все же вернула руку назад. «Вот и хорошо. К слову сказать, совершенно никчемные мечи. Они не боевые, это современные изделия, созданные исключительно для декоративных целей. Мягкое железо, да и кромки тупые. Мне таких бояться нечего. Меня всегда удивляло, насколько сильно вы, люди, похожи на Фибола. Те тоже обожают натаскивать в свои замки кучу разной рухляди, развешивая по стенам и захламляя углы. Воспитанница Ветрова, что же вы молчите? Неужели знаменитая практикантка от испуга потеряла дар речи?» Как ни странно, но эти слова, произнесенные язвительным, насмешливым тоном, вмиг успокоили Лину. Что ж, слова тоже оружие, раз нет ничего другого, придется пользоваться ими. Только не стоит спешить, ситуация настолько дикая и неправдоподобная, что кажется сном. Вряд ли ей дадут много времени на раздумья, так что разбираться придется на ходу. Поднявшись, Лина присела на ближайший стул, запрокинула голову, пытаясь унять поток крови, струящийся из носа. В свою очередь, подарив врагу брезгливую улыбку, она уверенно ответила. «Мне нечего бояться. Я не впервые говорю с существами твоей мерзкой породы». «Вот оно что», — задумчиво протянул Ланс. «То-то мне казалось, что твой отчет по июньским событиям был неполон. Нас очень интересовали некоторые подробности. Но с вашими монастырскими порядками сладить невозможно. К тебе попросту никого не подпускали. Так значит, был разговор с высшим Фибола?» «Да», — кивнула Лина, — «и не один. Мы славно пообщались, он вообще оказался интереснейшим собеседником. В общем, бояться таких тварей, как ты, я не стану, сам должен понимать. Наоборот, это ты должен трястись от страха. Хитрый фокус, но надолго он тебя не защитит». «Мразь, неужели ты всерьез решил, что тебе удастся долго скрывать свой облик? Хотя я восхищаюсь твоей ловкостью, подменить Ланса не самая легкая задача. Удивлена неслыханно, когда наши ученые закончат исследовать твою тушу, возьму себе кусочек на память». Магистр покачал головой. «Практикантка, ты не угадала. Я не подменял Ланса, я и есть Ланс. Не пытайся запудрить мне мозги. Ты демон, перевертыш и сквари. Про вас давно ходят легенды. До сегодняшнего дня я считала их вымыслом, но теперь... Отличная маскировка, поздравляю. Но только надолго она тебя не защитит. Я разоблачила тебя с одного взгляда, а ведь мой опыт в подобных вещах мизерный. Нет, ты можешь меня убить, но это тебя не спасет. В любую минуту ожидай ливня спецпуль и разделочного стола в ближайшей научной лаборатории. Да как вообще тебя с человеком можно спутать? Уверена, у тебя только кисти рук и голова похожи на наши. Причем мало похожи. Скорее всего, маскировка псевдоплотью, а все остальное покрыто хитином. Да, так и есть, вон как меч отскочил». «Ты умна», — констатировал магистр. «Но твой ум ограничен и позволяет увидеть лишь то, что ты хочешь увидеть. Хотя, должен признать, ты меня удивила». «Чем же?» — язвительно поинтересовалась девушка. «Предсказанием твоей скорой смерти?» «Нет, этими жалкими домыслами меня не смутит. Я удивлен тем, что ты меня распознала, причем сделала это мгновенно. До тебя за все эти годы лишь 6 заподозрили неладное, причем 5 из них были боевыми экстрасенсами. Это интересно. Их природа такова, что они видят суть вещей. Скрываться от таких людей нелегко. Как ты догадалась?» Лина хотела отозваться какой-нибудь колкостью, все равно терять нечего, но неожиданно для самой себя ответила вполне серьезно. «Не знаю. Глаза. Тварь, тебя выдают глаза. Я не верю, что почти никто тебя не заподозрил». «Мне ни к чему тебя обманывать. Тех 6, кто что-то понял, я убил. Они не успели поделиться своими подозрениями с другими. Наоборот, я не верю тебе. Мне кажется, ваша настоятельница каким-то образом узнала мою тайну и поделилась этим знанием с тобой. Это так?» «Нет», — твердо возразила Лина. «Она никогда ничего не рассказывала о перевертышах. Эти истории, в общем, им не верят, они вроде сказок». «Да, мы заботимся о том, чтобы они так и оставались сказками». «Странно, если ты и врешь, то очень искусно». «А я почти не сомневаюсь, что врешь. Настоятельница перед разрушением монастыря успела передать тебе какую-то информацию. Фактически наибольшую опасность для меня представляют факты об истинной сущности некоторых руководителей ордена. Ведь наверняка ты получила именно их. Твоя начальница любила собирать разный компромат». «Подонок, так ты уверяешь, что еще и не один? Сколько руководящих сотрудников вы убили, чтобы завладеть их личностями?» «Твоя глупость невообразима. Сколько раз повторять? Мы никого не убивали, все гораздо проще. Не уклоняйся от темы, скажи, где та информация, которую тебе передала настоятельница?» «Можешь разрезать меня на куски, все равно ничего не скажу», — твердо пообещала девушка. «На куски?» — заманчивое предложение. «Но я, пожалуй, воздержусь. Пока. Практикантка, мой век очень долг. Все мы, в отличие от вас, никуда не торопимся. Вот и сейчас я не буду спешить. Знаешь, мне даже немного забавно с тобой разговаривать. Во многом мы с вами похожи, но различий гораздо больше. Я долгие годы жил среди людей, но до сих пор не могу понять многие вещи, ваши эмоции. Нет, это непостижимо. Однако время делает свое дело. Маскировка стала мне роднее собственной кожи. Иногда я ловлю себя на том, что улыбаюсь не по необходимости, а так, без видимой цели. Как говорят в этой стране, с кем поведешься, от того и наберешься. Я никогда не разговаривал со своими собеседниками так, просто не скрываясь. Это интересное ощущение». «Обещаю, на разделочном столе тебе будет еще интереснее», — злорадно пообещала Лина. «Практикантка, к чему эти слова? Твоя бравада основана на невежестве. Ты вцепилась в тот кусочек истины, что тебе хорошо известен, и отказываешься видеть всю картину. Знаешь, я, пожалуй, приоткрою тебе глаза. Это действительно будет забавно. Скажи, кто, по-твоему, основал орден?» «Зачем тебе это знать?» — насторожилась Лина. «Я-то как раз знаю ответ. Мне интересно твое мнение. Можешь молчать, но это глупо, ведь сведения не представляют секрета». Девушка пожала плечами. «Да, сведения не секретные. Каждый сотрудник знает краткую историю ордена. К сожалению, многое утеряно, но имя первооснователя сохранилось. Отец Фаер Барнак, в честь него и названа наша организация. Считается, что он родился в ночь с 31 декабря на...» «Достаточно. Все, что было надо, я услышал». «Ну что ж, теперь выслушай правильный ответ. Отца Фаера Барнага никогда не было, он вымышленное лицо. Если взять привычную тебе терминологию, то первооснователей было два. Старший князь Квари Фарчит Ингбор и младший князь Квари Майер Габор. Из букв их имени и получился несуществующий Фаер Барнак. Вот с кого начался орден». «Слуги, моя свита почуяла добычу». «Повелитель, приказывайте, куда нам ехать?» «Мы еще не знаем, это рядом, но где? Здесь так много людей, так трудно понять». «Мы можем продолжать кружить по этому району. Рано или поздно обязательно проедем мимо нужного места». «Да, так и сделайте. Старайтесь держаться поближе к магистрату». «Повелитель», — насторожился Рок, — «вы считаете, что нужный человек там?» «Я не знаю, но не удивлюсь, если это окажется так». Лина едва не рассмеялась. Покачав головой, она насмешливо произнесла: «Я слышала, что вам холодновато на нашей планете. Странно, но ощущение такое, будто ты перегрелся. Или мозги отморозил. Мразь, уж не думаешь ли ты, что я поверю в этот бред?» «Я думаю, что поверишь», — спокойно ответил демон. «Ты умна и умеешь воспринимать новое знание. Все твои поступки свидетельствуют об этом. Практикантка, подумай сама. Как могла возникнуть структура, подобная ордену, без внешнего вмешательства? Почему его история зияет столь странными прорехами? Откуда пришли все эти совершенные технологии, давшие вам огромную силу и подстегнувшие прогресс человечества? Неужели ты никогда не задавалась подобными вопросами?» Лина ничего не ответила. Демон застал ее врасплох, озадачив теми загадками, о которых она действительно задумывалась не раз. Что на это сказать, она не представляла. Правильно поняв причину ее молчания, Ланс продолжил. «Мы не спешим, почти никогда не спешим. Но в тот раз пришлось сделать исключение. Это было давно, по твоим меркам, вечность назад. Фарчит Нгбор учил молодого князя Майра Габора. Они выследили путника Фибола и стали преследовать его на ветке бедных миров. Дорога привела их на нищую планету. Пытаясь покормить свои стаи, они обнаружили, что некоторые аборигены обладают удивительным свойством, сопротивляются ментальному воздействию. Никто прежде не сталкивался ни с чем подобным, и старый князь, остановив погоню, приступил к исследованию феномена. Его ум был велик, и он понял, что из чуда можно извлечь пользу для всех квари. Скажи, практикантка, ты могла бы догадаться поставить подобное явление себе на службу?» Странно, но Лина представляла ответ на этот вопрос. Слова врага разбудили бурю, лавина новых знаний обрушилась на девушку, заставив ее оцепенеть. Губы шевельнулись, но слов не было, она попросту не могла ничего сказать. «Я в тебе не ошибся», — признал Ланс. «Ты и вправду умна. Да, князья поняли, что в их руки попало мощное оружие. Мы сильны, но нас мало. Существование в нижних мирах не располагает к увеличению численности населения. Война, бесконечная война, битвы выигрывает тот, кто сильнее, а сильнее тот, кто сумел аккумулировать больше жизненной силы. А чтобы получить ее больше, надо держать под своим контролем сырьевые планеты вроде твоей. Но как это сделать, не имея под рукой больших сил? Величайшая заслуга первооснователей Фарчита Нгбора и Майра Габора в том, что они придумали выход из этого замкнутого круга. Армия аборигенов, способная защититься от ментальных ударов, сможет легко контролировать любую планету. Учитывая вашу высокую плодовитость, можно создать 10, 100, 1000 таких армий. Самые богатые ветви дерева Вселенной перейдут под наш единоличный контроль. Это полная власть и абсолютная свобода. Теперь ты мне веришь, практикантка?» Девушка опять ничего не ответила. Она с какой-то обреченностью ждала следующей порции слов, при этом прекрасно понимая, что сейчас услышит. «Та планета, бедная планета, была обречена. Оставались считанные годы до гибели ее светила. Странная радиация того мира изменила генетический код обитателей, вызвав специфическую мутацию. Первооснователи привели большую армию и схватили множество аборигенов с нужными способностями. Их перенесли сюда, после чего принялись ждать. Мы защищали Землю, ожидая, что численность людей будет расти, пока не станет возможным создавать из них исполинские орды. Мы не спешили. Но, увы, все получалось не так, как задумывалось. Твоя раса оказалась слаба, едва не погибла в войнах с коренными обитателями этой планеты. Пришлось вмешаться, расчистить вам жизненное пространство, иначе вы бы так и прозябали в первом инкубаторе, не способном стать вместилищем большого народа. Дальше стало еще хуже. Мало того, что вы при любой возможности устраивали междоусобные войны, так еще и мутация стала сходить на нет. Без подпитки погибшего светила не более 3 детей из 100 наследовали полезные признаки. Что мы только не делали. Пытались расселять вас по разным зонам планеты. Создавали колонии в иных мирах, этой и других ветвей. Все тщетно. Ланс замолчал, будто погрузившись в себя. Лина невольно почувствовала горечь древнего разочарования, испытанного демонами, когда они решили, что их замысел полностью провалился. Ей показалось, что магистр сейчас печально вздохнет, но нет, он вновь заговорил прежним ледяным тоном. «Нам оставалось смириться с тем, что придется потратить гораздо больше времени на реализацию замысла. Но мы умеем ждать. Годы показали, что лучшим местом для развития мутации остается Земля. Странно, но нам повезло начать именно с самой благоприятной планеты. Нет, есть и подобные ей, но их слишком трудно оборонять от диких орд. Здесь мы опасались только жадных лап Фибола. Не желая показывать свой специфический интерес, основатели создали орден. Первоначально он был слаб, причем Несколько раз мы полностью уничтожали организацию, пока не добились удовлетворяющей нас полностью подконтрольной структуры. При этом любой член Ордена даже под жуткими пытками поклянется, что является врагом всех демонов без исключения. Так что Фибола не могли узнать истину. Вновь сделав паузу, Ланс подошел к столу, поднял трубку внутреннего телефона. «Где настоятель Берг?» «Хорошо, найдите мне его, пусть ожидает моих указаний». Повернувшись к девушке, магистр, как ни в чем не бывало, продолжил. «Со временем Орден получил силу. Мы доставляли сюда разные технологии других миров, которые обнаруживали при своих завоеваниях. Они рано или поздно становились достоянием остальных людей, что вызвало необычайно стремительный прогресс. Это приветствовалось, так как вело к увеличению численности населения, а значит, появлялось больше людей с полезной мутацией. Более того, даже без нашей помощи сотрудники организации совершили множество удивительных открытий. Они научились тренировать полезные навыки, даже слабейший сенс при правильной методике мог научиться ставить эффективный ментальный щит. А особо одаренные дети вырастали в мощных экстрасенсов, способных творить поразительные вещи. Орден стал развиваться сам собой, мы только наблюдали, изредка помогая в трудные моменты. Он набрал большую силу, стал доминировать на планете. При желании мог полностью изолировать ее от нижних миров, но мы этого не допускали, не давали вам осознать собственную силу. И вот только сейчас подступили те времена, о которых мечтали первооснователи. Вы превратились в реальное оружие, способное не только защищаться, но и атаковать. Лина, наконец, смогла избавиться от оцепенения. «Демон, твои слова полны лжи. Если все так, как ты говоришь, то все неправда. Зачем уничтожать монастырь? Ведь вам это невыгодно, ты врешь». «Твои выводы поспешны. Да, с твоей точки зрения подобное деяние нелогично, но только с твоей. Вспоминаю еще одну поговорку этой страны. Слишком хорошо — тоже плохо. Так и получилось с вами. Мы не ожидали, что вы сможете стать настолько сильными. Это не предусматривалось. Если так пойдет и дальше, то все пойдет в разнос. Система станет неуправляемой. Да, нам нужны сильные люди, но не настолько же. Вы становились неуправляемыми. От вас пошла эта ересь, что Ордену не стоит сотрудничать с демонами, так как он самостоятельно способен решить все проблемы. Мы начали уничтожать монастыри, источники этой заразы. Одним ударом сделать это не получалось, но все же за годы работы удалось ликвидировать все, причем мирным путем. Нелегко было закрывать их один за другим, убеждая всех, что это только во благо. В итоге осталось только два, мужской и женский. Вот тут возникла сложность, ваши традиции не позволяли нам избавиться от них окончательно, но и взять под полный контроль не получалось. Титаническими усилиями удалось подмять под себя мужскую обитель. Но с вами этот номер не прошел. Нам вообще трудно контактировать с женщинами. Вы каким-то образом быстро начинаете подозревать неладное. Попытки изучения этого феномена успеха не принесли. Самки попросту нас чувствуют. От них можно маскироваться, но недолго, так что, по возможности, приходится ограничивать всякие контакты. Закончилось все тем, чего и следовало ожидать. Твой монастырь стал одним из центров заговора. Всю правду заговорщики, скорее всего, не знали. Они попросту хотели взять полный контроль над Орденом, после чего вышибить с земли всех демонов. Хороший замысел, но нас он не устраивал. Мы не любим спешку, но в этом случае пришлось поступить вопреки принципам. Задержка могла обойтись нам слишком дорого. Лина поняла, что жить ей осталось совсем недолго. После того, что она услышала, остается только одно. Перевертыш, будто прочитав ее мысли, успокаивающе произнес: «Не пугайся, ты останешься жить». «Да, не удивляйся, я не намерен тебя убивать. Своими действиями ты причинила нам некоторое неудобство, но теперь в свете нового знания тебе придется отказаться от старых убеждений. Монастырь уничтожен, самые радикально настроенные сотрудники Ордена гибнут один за другим. Идет чистка. Останутся только те, кто способен пойти на компромисс. Лишь от тебя зависит, войдешь ли ты в их число». «Надо компенсировать тот ущерб, что ты уже нанесла, воспользовавшись своим авторитетом. Для начала потребуется немногое — выступить в сети Ордена с обращением, которое для тебя составят». «Ни за что!» — моментально вскинулась Лина. Ланс покачал головой. «Иногда мне начинает казаться, что мы с вами почти одинаковы, Но подобные высказывания отрезвляют. На вас накладывает неизгладимый отпечаток, мизерный срок существования. Он заставляет спешить, совершать необдуманные поступки. Не беспокойся, я дам тебе время подумать. Помни, на карту поставлена твоя жизнь. Но, с другой стороны, выбрав верное служение, ты получишь в моем лице щедрого хозяина». «Ты не хозяин, ты раб», — презрительно произнесла Лина. «Мерзкое существо, созданное искусственным путем, способное маскироваться среди людей. Мне не нужны подачки от тварей, подобных тебе». «Ошибаешься», — возразил магистр. «Да, я создан для одной единственной цели, но рабом при этом не являюсь. Я аватара Акса Угбора. Говоря со мной, ты разговариваешь с ним. Впрочем, твои слова простительны. После такого объема новой информации это естественно. Эту ночь ты проведешь в одиночестве, успокаивая свои мысли. Утром ты должна будешь дать окончательный ответ на мое предложение. Если скажешь «да», то встанешь под мою руку, и тебе доступны будут все наслаждения, коих вас лишают при строгом воспитании. Если откажешься, умрешь. Причем я лично позабочусь о том, чтобы жизнь покинула твое тело только после продолжительных физических страданий. И ты должна будешь рассказать мне правду о том, как меня разоблачило». «Но я уже рассказала!» — чуть не выкрикнула Лина. «Не верю. Если все было так, то зачем ты послала двух воспитанниц меня убить?» «Я не делала этого». «Ложь. В меня выпустили пулю. Лишь чудом удалось избежать серьезного ранения. Это тело не предназначено для войны, его легко повредить. Эти девушки просто должны были следить за магистратом. Можете их допросить, они скажут то же самое». «Это невозможно. Они стреляли в меня и устроили жестокий бой. Одна погибла, вторая получила серьезные ранения и находится без сознания. Но если придет в себя, то обязательно спрошу». «Думай, практикантка, думай. У тебя впереди целая ночь. Утром я потребую ответ. Постарайся при этом не ошибиться». Нельма отстучала на клавиатуре ноутбука необходимый код, отключив защиту дверей. Без этой операции попытка их открыть приведет к подрыву 800-килограммового фугаса. На взрывчатке настоятельница в подобных случаях не экономила. Сказать по правде, она вообще на ней никогда не экономила. Проверив контрольные показатели, воительница убедилась, что этим ходом никто не пользовался вот уже несколько недель, так что с виду все было в порядке. Ухватившись за рукоятки, она потащила дверь на себя, затем в сторону. Проход был замаскирован под пожарный щит. Весь участок стены бокса сдвинулся вместе с ним. Нельма шагнула вперед, присела за порогом, настороженно поводя стволом. Темнота стояла кромешная. Окон здесь не было, однако для прибора ночного видения это помехой не являлось, а для улучшения картинки из-за спины подсвечивали инфракрасными фонарями две воспитанницы. Нельма сомневалась, что здесь их может поджидать засада, но не оставляла подобные вещи на самотек. От наземного комплекса до этих гаражей было 7.5 километров по прямой. Сомнительно, что кто-то может заподозрить в этом объекте один из филиалов монастыря. Его снабжением занималась другая транспортная фирма. Это же с виду не имело к нему ни малейшего отношения. Паранойя настоятельницы и на этот раз не подкачала. Их никто не ждал. Развернувшись назад, она тихо скомандовала. «Акула, выведи из строя сторожей. Не убивать, все, как договаривались, просто усыпишь до утра». «Поняла». «Матвей, не теряй времени, выбирай любой из автобусов». «Так выбор невелик, их два всего». «Хватит языком чесать, действуй». «Вас понял», — четко произнес старик и, шутливо откозыряв искалеченной рукой, направился к ближайшему автобусу. Через 6 минут автобаза была под полным контролем маленького отряда. Еще через 2 автобус выехал из бокса. Ожидая окончания погрузки, настоятельница ухватила за плечо Женеву, единственного сенса, имевшегося в наличии. «Так, твоя задача проста. Все время будешь сканировать дорогу. Как только почувствуешь гаишника, дашь сигнал». «Ну как? Я так не могу. Моя задача — сканировать окрестности монастыря, засекая приближение демонов. Нет, это не для меня». «Не пудри мне мозги. Какая разница между демоном и гаишником?» «Отвечу, никакой. И тем, и другим от нас надо, что им не принадлежит. Сказала сканировать, будешь сканировать, и не раздражай меня столь наивными оправданиями». Забравшись в автобус, настоятельница убедилась, что все чинно расселись по местам, направив стволы в потолок. Привычно пересчитав народ по головам и убедившись, что все на месте, Нельма заговорила. «Значит так, ехать нам не меньше 5 часов при самом благоприятном раскладе. Если нас задержат гаишники, придется их валить, что нежелательно, так как может привлечь внимание. Но проверку мы не выдержим, и дело даже не в том, что у Матвея нет прав. Один взгляд на салон и, в общем, на выездную хоровую капеллу девственниц-христианок мы мало похожи, да и денег у нас тоже нет». «У меня есть 10 рублей, 2 монетами», — весело отозвался юный голос с задних сидений. «Хорошее дело, если понадобится глаза прикрывать», — буркнула настоятельница. «Отставить улыбочки. Вот дуры, вы даже на собственных похоронах ржать готовы. Так, наша уважаемая Женева будет сканировать дорогу. При появлении поста она даст сигнал, после чего все вы дружно своими сахарными голосочками начнете петь песни». Несколько мгновений все переваривали информацию, после чего сзади поинтересовались. «А зачем?» «А пусть видят, что это честные люди едут, а не банда вооруженных монашек». «Понятно», — гукнула акула, и, пристраивая поудобнее огромный тайфун, от себя пояснила. «Пусть думают, что капелла девственниц-христианок возвращается с ночной гулянки». «Или наоборот, только туда направляется», — не унимался анонимный голос с задних сидений. Автобус едва не взорвался от смеха, даже настоятельница не сдержала улыбку. Ей нравился настрой воспитанниц. Пусть лучше забивают голову идиотскими шутками, чем раздумывают над тем, в какую задницу попали. «А какую песню петь будем?» — вновь промычала акула. «Вот ты точно петь не будешь», — безапелляционно заявила настоятельница. «Стоит себе открыть рот, и нам конец. С твоим голосом только занято в туалете говорить». Кимов посмотрел на запястье. До начала операции оставалось 5,5 часов. Майор поежился, чувствуя себя не слишком уютно. Дело даже не в том, что он 3 дня работает практически без отдыха. Он был привычен ко всему и при необходимости мог протянуть в подобном ритме еще столько же. Кофе, какая-то химия, короткие сеансы и релаксации. На пользу здоровью это не пойдет, но ничего не поделаешь, так надо. Майора беспокоил авантюрный план, навязанный руководством. От всей этой операции несло настолько сырым запахом, что доходило до тошноты. Нет, так дела не делаются. Кимов почти не сомневался, что его биометрические характеристики хранятся в памяти боевого компьютера, способного прикончить любого человека из своей базы данных в одно мгновение. Если что-то пойдет не так, он даже не почувствует приближения смерти. А при таком авантюризме обязательно что-то пойдет не так, как планировалось.